Жуков. «Вечер жизни». Смерть Сталина на первый взгляд сняла опалу с Жукова. Маршала вернули в Москву. Он занял пост первого заместителя министра обороны СССР. Но оставалась непоколебимой основная причина недоброжелательства как Сталина, так и Хрущева к Жукову. По мудрой констатации Шолохова, то была не только ревность к славе, но политическая боязнь. Эта боязнь подпитывалась грызней за власть, которая началась среди недавних сторонников Сталина сразу после его смерти. Разрешить ее без участия военных политиканы не могли. Хрущев объяснил, почему мы привлекли к этому делу военных. Высказывались соображения, что если мы решим задержать Берию и провести следствие, то не вызовет ли Берия чекистов, нашу охрану, которая была подчинена ему, и не прикажет ли нас самих изолировать? Мы совершенно были бы бессильны, потому что в Кремле находилось довольно большое количество вооруженных и подготовленных людей, поэтому и решено было привлечь военных. Посему последовало обращение к высшему командованию вооруженных сил, следовательно, к Жукову. Когда в конце июня 1953 года Георгия Константиновича вызвали на тайное сборище вождей, проводившееся под видом заседания Совета министров, и обрадовали просьбой арестовать Берию, он, несомненно, почувствовал отвращение. Его оторвали от любимой работы и окунули в зловонное партийное болото, среду обитания Маленкова, Молотова, Микояна, Хрущева и других бонз. Теперь они умоляюще смотрели на маршала. Надо думать, он испытывал брезгливость к этим людям, которых хорошо узнал в роли сталинских лизоблюдов в годы войны. С некоторыми из них у него были и личные счеты. Интриганы, однако, точно рассчитали. «Знали», — вспоминал впоследствии Жуков, «что у меня к Берии давняя неприязнь, перешедшая во вражду. У нас еще при Сталине не раз были стычки. Достаточно сказать, что Абакумов и Берия хотели меня в свое время арестовать, уже подбирали ключи». Маршал помнил, как у него бесследно исчез хранившийся на даче личный архив, дневники, записи, фотоальбомы. После смерти Сталина два альбома нашли в архиве МВД и вернули Жукову. Он взглянул на них и обомлел. Я понимал, что это дело рук Абакумова и Берии. Обложки и подбор самих фото были переделаны так, чтобы меня скомпрометировать в глазах Сталина. Кстати, мне Сталин прямо однажды сказал, что они хотели меня арестовать. Берия нашептывал Сталину. Но последний ему прямо сказал: «Не верю. Мужественный полководец, патриот и предатель? Не верю. Кончайте с этой грязной затеей». Поймите, после этого я охотно взялся его арестовать. За дело. Жуков приступил к выполнению операции с присущей ему обстоятельностью. Вопрос вопросов — изоляция Берии от возможных сторонников. Командующим Московским военным округом и, следовательно, начальником московского гарнизона был генерал-полковник Артемьев, давний служака в войсках НКВД, МВД, ведавший по своей должности разводом караулов в Москве и охраной объектов в Кремле. Хрущев высказал общее пожелание, как бы убрать генерала с его поста. Жуков конкретизировал: провести в районе Калининграда крупные учения войск Московского военного округа, куда и отбыл со своим штабом Артемьев. В должность исполняющего обязанности начальника московского гарнизона временно вступил командующий Московским районом ПВО генерал-полковник Москаленко. Замена одного генерала другим прошла гладко и не вызвала ни малейших подозрений у беревцев. В день, назначенный для ареста Берии 26 июня 1953 года, Москаленко по приказу Жукова заменил офицерами своего штаба часовых в здании в Кремле, где проходило заседание президиума ЦК КПСС. Жуков с генералами, введенными в курс дела, Батицким, Москаленко, Неделиным, затаились в комнате поблизости от зала заседания. По условному звонку они вошли в зал. Жуков писал: «Берия сидит за столом в центре. Мои генералы обходят стол, как бы намереваясь сесть у стены. Я подхожу к Берии сзади, командую: «Встать, вы арестованы!» Не успел Берия встать, как я заломил ему руки назад и, приподняв, этот встряхнул. Гляжу на него, бледный-прибледный, и онемел. Когда же Берию стали выводить из комнаты, он оправился и начал выкрикивать угрозы и оскорбления в адрес всех присутствовавших. Но как только мы вышли из зала, и он увидел, что охрана в Кремле заменена, то сразу же сник и запросился в туалет, — заканчивает Жуков. Маршал арестовал Берию на глазах соратников, жизнь, подавляющую большинства которых, прошла в кабинетах. Они впервые увидели военных в действии. Хотя не было излишеств, оружие не обнажалось, поведение Георгия Константиновича не могло не поразить, и очень сильно, штатских. На глазах корректный маршал преобразился, обнаружил навыки унтер-офицера, забытой Первой мировой войны. Заломил руки, поднял, встряхнул, бегло обыскал. И командный резкий голос. Партийные бонзы наверняка так и не забыли эту сцену до конца дней своих. С тех пор они, по всей вероятности, нередко испытующе взглядывали в лицо Жукова, который в считанные годы стал их полноправным соратником. В феврале 1955 года он занимает пост министра обороны. Получив значительную свободу действий, Жуков самозабвенно трудился, попытавшись в новых условиях использовать опыт Великой Отечественной для повышения боеспособности дорогих его сердцу вооруженных сил СССР. Ведущих военачальников прикомандировали к Генеральному штабу для изучения и обобщения опыта крупнейших операций той войны. Перерабатывались уставы, совершенствовалась организационная структура наземных сил, авиации и флота. На больших учениях производились взрывы бомб. Жуков готовил веренные ему вооруженные силы для войны в реальных условиях. Он решительно требовал освобождения от груза прошлого, ненужного. Как министр обороны Жуков усматривал только вред в существовании Высшего военного совета, в который помимо командующих видами вооруженных сил и округов поголовно входили все члены и кандидаты в члены президиума ЦК КПСС и предложил ликвидировать претенциозный и бесполезный орган. Одновременно Жуков настаивал на ликвидации или, по крайней мере, на преобразовании в совещательные органы пресловутых военных советов в армиях и округах. Военные советы неизбежно вносили сумятицу в систему командования, открывали безграничные возможности для склок, ибо находились в двойном подчинении – президиума ЦК КПСС и Министерства обороны. Предложения Жукова были с негодованием отвергнуты Хрущевым и компанией. Репутация маршала как недооценивающего роль партийного руководства в вооруженных силах укрепилась. Жуков подлил масло в огонь тем, что входило в сферу его компетенции министра обороны и не требовало обращения в ЦК КПСС. Он издал приказ номер 009 о состоянии дисциплины в армии, в котором предписывалось не допускать на партийных собраниях критики командиров. Это, по мнению министра, подрывало самые основы единоначалия, краеугольного камня любой армии. виновные в нарушении приказа политработники и члены партии подлежали строгой ответственности. Как требования, так и предлагавшиеся санкции в отношении нарушителей не выходили за рамки принятого и понятного профессиональному военному. Партократы, естественно, поставили приказ в строку Жукову. Они через призму недоверия и предрассудков следили за каждым шагом Жукова при выполнении вверенных ему обязанностей. Ему пришлось наводить порядок в вооруженных силах, ослабленных со времен Великой Отечественной. В 1955 году армия была далеко не той, какой он знал ее в 1945 году. Сказались годы правления в Министерстве обороны глубоко штатского в маршальских погонах Булганина. Жуков стремился восстановить советские вооруженные силы во всем блеске Красной Армии, победительницы в невиданной в истории войне. Реализация благородного замысла неизбежно влекла кадровые перестановки, выдвижение лучших, избавление от тех, кто не оправдал доверия на командных постах. Со свойственной ему прямотой Жуков в приказах высказывался резко и недвусмысленно, в первую очередь, когда речь шла о лицах начальствующего состава, допустивших гибель подчиненных в разных чрезвычайных происшествиях. В отношении недобросовестных командиров министр обычно использовал три слова: «снять», «разжаловать», «уволить». С точки зрения военной дисциплины, по делам им. Недоброжелатели маршала горестно и лицемерно шептались и сплетничали о зловещей жуковской тройчатке. По аналогии с плетью, да, во имя возрождения и укрепления славных традиций Красной Армии по приказам Жукова изгонялись из-под знамен разгильдяи, некомпетентные генералы и офицеры. В общей сложности их было ничтожно мало по сравнению с той массой командного состава, которых уволили из вооруженных сил в результате последовательных сокращений по инициативе под давлением Хрущева. В 1955 году произошло сокращение на 640 тысяч человек. В следующем году новое на 1 200 000. Уходили те, кто привел победоносную Красную Армию в Европу, избавил мир от фашистской чумы. На глазах происходило разжижение начальствующего состава вооруженных сил. Ветеранов, термин очень условный, с войны к тому времени прошло каких-нибудь 10 лет, замещала молодежь, будто бы лучше подготовленная во всех отношениях. Вопреки усилиям министра, роль партийных организаций в армии невероятно возвеличивалась. Шло политизирование армии, неизбежно подрывавшее боеготовность, отделявшее армию от народа. Так что Жуков отрицал значение армейской общественности? Министр ответил делом. В марте 1957 года прошло первое в истории наших вооруженных сил совещание отличников Советской армии и военно-морского флота. На нем речь шла об укреплении прежде всего уставного порядка, повышении боевой подготовки, соблюдении дисциплины. В прямо противоположном направлении действовали интриганы на Старой площади. Хрущевцы постепенно меняли состав высшего командования вооруженных сил. С особой заботой они относились к тем, кто, по их разумению, были надежными. Крайне посредственные военачальники, но приближенные к Хрущеву, получали повышение в звании. Были произведены в маршалы Советского Союза, среди прочих, Баграмян и Еременко. А о тех, кто принимал участие в аресте Берии, и говорить не приходилось. На галстуках генералов Батицкого, Москаленко, Неделина с неприличной быстротой засверкали маршальские звезды с бриллиантами. под предлогом выдвижения фронтовиков на ключевые посты в Москву отзывались те, кто работал в центре в годы войны. Очередная схватка за власть в Кремле подстегнула все эти процессы. Летом 1957 года сталинисты в президиуме ЦК КПСС повели дело к смещению Хрущева. На заседании президиума они проголосовали снять его с поста первого секретаря ЦК КПСС. Когда развернулись эти события, Жуков был в отлучке вне Москвы. Известная временщица Фурцева, в то время секретарь ЦК, добралась по телефону до Георгия Константиновича и умолила его приехать. Жуков появился на заседании тогда, когда, казалось, все было кончено. Хрущева уже подыскали пост по силам, назначили министром сельского хозяйства. Кандидат в члены президиума ЦК КПСС, каким был в то время Жуков, с омерзением оглядел присутствующих, по уши погрязших в грязных интригах. Хотя он по войне прекрасно знал цену Хрущеву, победители, Молотов, Маленков, Каганович и прочие, были еще хуже. Воцарение их у власти означало бы возвращение к сталинщине. Жуков холодно объяснил кучке честолюбивых чиновников в летах, что не согласен с решением о снятии Хрущева, принятым в его отсутствии. И еще добавил: «Надеюсь, что в этом меня поддержат наши вооруженные силы». Намек был понят, и решение о Хрущеве отменили на месте. Хрущева озарила дивная идея — показать, что победа сталинистов свидетельствовала прежде всего лишь об арифметическом их большинстве. Посему нужно обсудить все на пленуме ЦК КПСС. После четырехдневной склоки пленум собрался 22 июня 1957 года. Жуков позаботился послать за рядом членов ЦК военно-транспортные самолеты. Он трудился, полагая в чистоте душевной, что устраняет страшную опасность, нависшую над Родиной. Хрущев со своей компанией горячо поддержали рвение маршала и оказали ему доверие прочитать на пленуме ЦК материал о злодействах их противников, уже заклейменных антипартийной группировкой. Громким, отчетливым, с командирскими интонациями голосом маршал озвучил суровый доклад, врученный ему как знак высочайшего доверия. Он не сообразил, что хрущевцы нагло спекулируют на его популярности и авторитете. Прозвучали леденящие кровь резолюции претендентов на верховную власть, которые они щедро рассыпали по просьбам о помиловании жертв сталинского террора. «Приветствую расстрел, Каганович! Мерзавцам так и надо, Молотов!» И многие в том же духе. Бухгалтеры смерти подсчитали. В 1937-1938 годах было арестовано свыше 1,5 миллиона человек. Из них 681 622 человека расстреляно. Хрущевцы вложили эти цифры в руки Жукова. Они, разумеется, не вводили его в курс разработок на партийном олимпе, когда, по свидетельству племянника Кагановича, американского журналиста Кагана, происходили такие сцены. Хрущев кричит, показывая на Кагановича: «Ваши руки запятнаны кровью руководителей нашей партии и бесконечного множества невинных большевиков!» Лазарь не выдержал. Он поднялся со стула и ударил кулаком по столу. «И твои тоже, курва! Ты был рядом со мной, выполнял приказы и отдавал приказы! Ублюдок и выродок! Твои руки тоже запятнаны кровью! Да, запятнаны!» Жукова в изобилии снабдили фактами о преступных расправах, проводимых всеми тогдашними руководителями СССР, за исключением Хрущева. О том, чтобы соответствующие документы были надежно спрятаны, позаботился тогдашний прихвостень Хрущева, председатель КГБ генерал армии Серов. Так что Жуков изливал праведный гнев в заранее определенных и предписанных рамках. Маршал пригвоздил к позорному столбу тех, кто осмелился подняться против Хрущева. Он закрепил тяжкую вину массовых убийств за ними. Жуков, и только Жуков, смог блестяще справиться с этой тяжкой задачей. Любой из Старой гвардии, Хрущев и его сторонники, не могли бросить эти убийственные обвинения в лицо своим противникам. Те вернули бы их с процентами обратно. Диалог Хрущева с Кагановичем в приватной обстановке повторился бы в куда более широкой аудитории, на пленуме. Маршал, надо думать, гордился выполнением партийного поручения. А Хрущев и компания тайком потирали руки. Кристально честный человек прикрыл собой массовых убийц. Участников антипартийной группировки сбросили со всех постов и выставили из партии. Хрущев со своими единомышленниками вознаградили Жукова, возвели в члены президиума ЦК КПСС. Он достиг вершины политической пирамиды, поднялся настолько, насколько возможно, министру обороны, что немедленно осложнило его положение среди кремлевских интриганов. Они сопоставляли рост маршала с судьбой другого генерала, баловни судьбы президента США Эйзенхауэра. Интриганы судили по себе. Разве не может случиться так, что Жуков примерится к креслу главы государства? Чем он хуже Эйзенхауэра? Последствия в их представлении для партийных бонс ужасающие. Номенклатура засуетилась. Быстро созрел заговор против национального героя. Хрущев предложил Жукову выполнить важную историческую миссию — съездить в Югославию и Албанию. Надо думать, он растолковал министру обороны, что только ему-де по плечу выполнить почетный долг. Маршал Советского Союза найдет общий язык с маршалом Тита, врачу и моральные травмы, нанесенные Сталином и его сторонниками, начиная с размолвки с Югославией в 1948 году. Хрущев-де уже начал, а Жукову предстоит развить и завершить доброе начинание восстановления советско-югославской дружбы. Нет сомнений, что Жуков горел желанием как следует выполнить почетное партийное поручение, когда в Севастополе поднялся на борт крейсера «Куйбышев». В сопровождении эсминцев, бывший и блестящий, крейсер должен был доставить министра обороны СССР Жукова в Адриатику. Ему бы, Георгию Константиновичу, задуматься, почему избран морской путь, требовавший немало времени. Может быть, он как-то расслабился, не придал этому значения, ибо считал свою поездку в определенной степени протокольной, если угодно продолжением миссии доброй воли, которую он недавно выполнил. С 23 января по 17 февраля 1957 года поездка в Индию и Бирму. В середине 50-х советские руководители, ликвидировав для себя железный занавес, азартно занялись поездками по всему свету, мир посмотреть и себя показать. Высокое положение государственных странников гарантировало им достойный прием, как и во время поездки Булганина и Хрущева в Индию в 1955 году. Тогда в Индии выразили желание принять маршала Жукова. Триумфальная поездка Жукова по Индии и Бирме зримо показала миру, кто есть кто в Москве. Разве мог кто-нибудь из них четко и ясно рассказать о советской военной доктрине, а отвечая на вопросы, будет ли применено ядерное оружие, трезво указать, в будущей войне, если она разразится, безусловно, да. так как дело внедрения этого оружия в вооруженные силы зашло слишком далеко и уже оказало свое влияние на организацию войск, их тактику и оперативно-стратегические доктрины. Прав американский биограф Жукова Спар. В заявлениях Жукова не было ничего, чтобы уже не обсуждалось в советской военной печати. Однако примечательно, что в его обстоятельных рассуждениях отсутствовали ссылки на руководство партии или коллективное решение таких проблем, как будущая война между великими державами, и отсутствовали обязательные слова «советская военная доктрина предусматривает» или «советская военная наука учит». Маршал говорил от себя и только от себя, так, как подсказывал ему жизненный опыт великого полководца. Эти соображения, вероятно, не приходили в голову Георгию Константиновичу, честному солдату, относившему почтительное внимание к себе за счет великой страны, которую он представлял. Примерно так он, надо думать, рассматривал и свою миссию в Югославии. В сущности, ему не предстояли серьезные переговоры, а так обмен любезностями в плане общности судеб стран, вставших на путь строительства социализма.